Диск 5. Способы успешного завершения продаж. Способ проведения продаж по нарастающей. Одним из способов успешного совершения продажи является способ проведения продаж по нарастающей. Это очень действенный метод заключения сделки. Он требует целой серии вопросов, каждый из которых ведет к следующему вопросу, и каждый из которых требует положительного ответа. Один из примеров такого метода – продажа энциклопедий. Я лично никогда их не продавал, но знаю множество людей, которые этим занимались. На разработку этого метода было потрачено 250 000 долларов. В нем есть 42 вопроса, каждый из которых получает положительный ответ. Они начинаются с самого общего и заканчиваются самым точным вопросом. Но каждый из них определяет покупателя как заинтересованного в покупке и способного ее совершить. Например, агенты по продаже подходят к дому, стучат в дверь, и первый вопрос, который они задают, касается того, есть ли кто-то в этом доме, кто может ответить на пару вопросов. Очень подходящий вопрос, не так ли? Ведь если нужный человек уехал, нет никакого смысла в проведении вашей презентации. Следующее, что они говорят, это то, что они проводят образовательный опрос среди жильцов того района, и, мол, не согласится ли человек ответить на эти вопросы. Человек, конечно, отвечает «да». Это уже второе «да». И тогда они спрашивают, считает ли человек важным получение высшего образования, и получают третье «да». Затем агенты спрашивают, согласился бы человек разместить у себя комплект энциклопедии, если бы их компания предоставила его бесплатно. Человек слышит волшебное слово «бесплатно» и, разумеется, соглашается. Агенты записывают это в свои блокноты и просят разрешения войти, чтобы наглядно показать, что они предлагают. И при этом они добавляют, что ни в коем разе не занимаются продажей этих энциклопедий. Все, что они просят, это разрешение поместить у него в гостиной этот комплект энциклопедий так, что когда к нему придут его соседи и спросят, где он их приобрел, он бы им ответил, что приобрел их в такой-то компании и дал им их координаты, чтобы впоследствии они могли показать этим соседям свою продукцию. Человек, разумеется, отвечает согласием и говорит, что, конечно же, расскажет соседям об их компании. Это еще один положительный ответ. И так продолжается до тех пор, когда клиент совершает покупку на 1500 долларов и платит первоначальный платеж в 500 долларов. Они подписывают договор на поставку ежегодного издания в течение 10 лет, на покупку глобуса, книжного шкафа, покупку спортивной энциклопедии, детской энциклопедии, энциклопедии про природу, научной энциклопедии. И на все эти предложения клиент отвечает «да, да, да». И вот он провожает агентов до дверей и говорит «да, да, да, до свидания». Машет им на прощание рукой, агенты уходят, а человек по-прежнему продолжает утвердительно кивать головой и повторять «да, да, да» до тех пор, пока не осознает, что только что купил одних только книг на 1500 долларов. Это пример грамотно проведенной презентации с использованием внушительной силы утвердительного ответа. Если вы зададите серию вопросов, которые неизменно приводят к положительному ответу, допустим, 6 таких вопросов, потому что есть какая-то закономерность в этом числе 6, если вы зададите 6 таких вопросов в самом начале своей презентации, то человеку впоследствии будет попросту нелегко ответить «нет» на какой-либо из последующих вопросов. Задайте эти 6 вопросов, на которые вы получите положительные ответы, вопросы о полезных свойствах вашего продукта. Вы хотите сэкономить деньги? Вы хотите добиться большей прибыли? Вы хотите сократить издержки? Вы хотите обладать более действенными методами? Одно и то же, перефразированное 6 раз, и человек, несомненно, ответит положительно на каждый из них, и впоследствии он просто зациклится на положительных ответах, подобно сломанной пластинке. Задайте им 6 вопросов, требующих положительного ответа, и вы будете удивлены результатом, потому что каждый раз, когда он будет говорить «да», его желание купить продукт будет возрастать. Каждое «да» увеличивает желание, каждое «нет» его уменьшает. Ответ «да» действует как хворост, подбрасываемый в огонь. Ответ «нет» подобен воде, которой огонь заливают. Таким образом, каждый раз, когда вы задаете вопрос, требующий ответа «да», желание у клиента возрастает. Каждый раз, когда вы задаете вопрос, требующий ответа «нет», это желание пропадает. Поэтому, стараясь достичь положительного результата, избегайте отрицательных ответов. Не задавайте, например, такой вопрос: «Вы же не хотите напрасно потратить деньги на другой продукт», имея в виду продукт вашего конкурента. Вместо этого спросите: «Вы же хотите сэкономить деньги, купив этот продукт, не так ли?» Этот метод по нарастающей – один из самых сильных, с которыми мне приходилось сталкиваться. Его используют при продаже страховок, профессиональных продуктов, образовательных продуктов, взаимных фондов, брокерских услуг, банковских услуг и даже при продаже пылесосов. Все такие продажи проводятся с использованием этого метода, начиная с какого-то логического суждения и двигаясь дальше до тех пор, пока на определенном этапе человек не скажет: «Да, мне это надо, сколько это стоит, как мне это заполучить, принимаете ли вы к оплате чеки или наличные?» Если вы задаете достаточное количество вопросов, требующих положительного ответа, рано или поздно человек соглашается приобрести ваш продукт. Позвольте привести вам пример, как это действует. Допустим, я описываю вам ресторан, в который я хочу, чтобы вы пошли. Я говорю, что только что сходил в ресторан и хочу вам о нем рассказать. Разумеется, вы ответите: «Да, конечно, рассказывайте». Прежде всего, этим рестораном владеет некий мультимиллионер, которому нравится просто раздавать еду направо и налево. Там нет ни одного блюда, за которое с вас запросят больше $5. Там предложен богатый выбор, более 300 различных блюд, приготовленных по рецепту 6 различных национальных кухонь. Там вам предложат 26 видов морепродуктов. Там потрясающий дизайн, там есть фонтаны и маленькие водопады. Там есть экзотические растения, павлины, попугаи, прочие птицы и даже обезьяны. Их карта вин включает 250 наименований. Бокал вина стоит не больше $3. Ресторан находится в самом центре города. У них бесплатно. Платная стоянка со своим лакеем, а если у вас нет машины, то они вышлют за вами свою машину. В какой момент вы готовы сказать «достаточно», как там можно зарезервировать столик прямо сейчас? Если вы будете постоянно говорить о преимуществах вашего продукта или услуги и будете говорить о них с большим энтузиазмом, логично, что в конце концов настанет момент, когда ваш клиент, если он действительно потенциальный клиент, спросит, как ему все это заполучить. И вот тогда-то вы и начинаете оформлять продажу.